Ричард Маттисон. Тест. Вечером, накануне теста, Лес в столовой экзаменовал отца. Джим с Томми спали на втором этаже, а Терри, сидя с безучастным видом в соседней комнате, шила. Иголка ритмично мелькала взад-вперед. Том Паркер сидел очень прямо. Его тонкие в сетке вен руки были сдвинуты на столе, а водянистые голубые глаза пристально смотрели прямо в губы сына. Ему было 80 лет, и нынешний тест был четвертым в его жизни. «Так», — сказал Лес, заглядывая в тест, присланный доктором Треском, «повторяй за мной следующее сочетание цифр». «Сочетание цифр», — пробормотал за сыном Том, попытавшись уловить смысл сказанного. Но слова уже не воспринимались им молниеносно. Оказалось, обволакивали клетки его мозга, как насекомое ленивое животное. «Так начинай же», — Лес устало вздохнул. 8, 5, 11, 6. Старческие губы зашевелились, заржавевший механизм мозга Тома начал медленно приходить в движение. 8, 5. Блеклые глаза медленно прищурились. 11, 6. Выдохнул с облегчением Том и гордо выпрямился. «Хорошо», — думал он, — «очень хорошо». Он сжал губы, руки его побелели от напряжения. Белые руки на белой скатерти. «Ну», — сказал он раздраженно, — «продолжай». «Я уже дал тебе другую комбинацию. Повторяю ее снова». Том подался немного вперед, весь превратившись в слух. 9, 2, 16, 7, 3. Сказал Лес. Том натужно прокашлялся. «Говори медленнее», — попросил он сына. «Отец, но ведь экзаменатор будет читать гораздо быстрее меня». «Я хорошо знаю это», — перебил Том сухо. «Хорошо знаю. Однако я хочу напомнить тебе, что это еще не тест. Это репетиция для проверки». Лес пожал плечами и снова заглянул в тест. 9, 2, 16, 7, 3, произнес он медленно. 9, 2, 6, 7, 16, 7, отец. Я так и произнес. Ты сказал 6, отец. Мне лучше знать, что я сказал. Ну, хорошо, отец. Ты собираешься читать дальше или нет? Лес снова прочел столбец и, слушая, как запинается отец, пытаясь повторить его, взглянул на Терри. Она шила, безучастно, отрешенно от всего происходящего. Она выключила радио, и он знал, что теперь она слышит бормотание старика. «Ну хорошо», — говорит ей мысленно Лес. «Хорошо, я знаю, что он стар и бесполезен. Так неужели ты хочешь, чтобы я сказал ему это? Мы оба. Ты и я знаем, что он не пройдет теста. Так позволь же мне немного полицемерить. Приговор будет вынесен завтра. Не заставляй меня произносить его сейчас и разбивать сердце старика». «Правильно, не так ли?» — услышал Лес торжествующий голос отца и перевел взгляд на его морщинистое лицо. «Да, правильно», — поспешно согласился он. Он почувствовал себя предателем, когда увидел слабую улыбку, мелькнувшую в уголках рта отца. «Давай перейдем к чему-нибудь другому», — услышал он слова отца. «Что же будет для него полегче?» — думал Лес, презирая себя за эти мысли. «Ну давай же, Лесли», — сдержанно сказал отец. «У нас нет времени». Лес взял в руки карандаш с привязанной к нему ниткой и очертил на чистом листке бумаги 2-сантиметровый кружок. Он протянул карандаш отцу. «Будешь держать карандаш прямо над кругом 3 минуты», — сказал он и неожиданно испугался, что выбрал такое трудное испытание. Он ведь знал, как тряслись за едой руки его отца, и с каким трудом тот справлялся с пуговицами и крючками своей одежды. Том затаил дыхание и склонился над бумагой, стараясь удержать раскачивающийся карандаш над кружком. Лес заметил, как отец оперся на локоть, что строжайше запрещается во время теста, но ничего не сказал. Лицо отца было мертвенно-бледным, и Лес явственно видел под кожей красноватые линии разорванных сосудов. 80 лет, — подумал он. Что же чувствует человек, когда ему 80? Он снова взглянул на Терри. Их взгляды встретились. Затем она снова принялась за шитье. «Мне кажется, 3 минуты уже прошли», — напряженно сказал Том. 1,5 минуты, отец». «Смотри на часы», — возмущенно сказал отец. Карандаш раскачивался тем временем за пределами кружка. «Это как-никак тест, а не вечеринка». Лес пристально смотрел на дрожащий карандаш, ощущая свою полную беспомощность и хорошо понимая, что все только притворство и не в их силах спасти жизнь отцу. По крайней мере, думал он, экзамен не будет приниматься сыновьями и дочерьми, которые в свое время голосовали за принятие закона. По крайней мере, ему не придется поставить черное клеймо «непригоден». Карандаш качнулся, выйдя за пределы круга, и снова вернулся в него после того, как Том передвинул руку. «Часы отстают!» — с внезапной яростью выкрикнул отец. Лес посмотрел на часы. 2,5 минуты. 3 минуты, — сказал он. Том раздраженно отбросил карандаш в сторону. «Дурацкий тест!» — его голос прозвучал угрюмо. «Он ничего не доказывает! Ничего!» «Отец, может, мы пройдемся по финансовым?» «Это что, следующий раздел теста?» — подозрительно спросил Том и, чтобы удостовериться, склонился над бумагами. «Да», — солгал Лес, прекрасно зная, что глаза отца не видели почти ничего, хотя Том никогда не признавался, что нуждается в очках. «Впрочем, подожди-ка, мы пропустили один вопрос», — добавил он, надеясь, что отец справится хоть с этим. «Нужно только назвать точное время». «Вот еще глупость», — пробормотал Том. В раздражении он перегнулся через стол и взял часы. 10:15, презрительно произнес он. Но сейчас 11:15, отец. Секунду отец сидел с таким выражением лица, словно получил пощечину. Затем он снова взял часы и уставился на них. Губы его медленно шевелились, и у Леса появилось кошмарное предчувствие, что Том будет настаивать на своем. «Ну, так это и есть то, что я имел в виду», — резко бросил Том. «Просто неправильно выразился. Каждый дурак видит, что часы показывают 11:15. Конечно, 11:15. Ну и часы. Цифры уж очень близко расположены. Давно пора выбросить. Вот». Том полез в карман жилета и вытащил свои золотые часы с крышкой. «Вот это настоящие часы», — сказал он с гордостью. «Показывают время уже 60 лет!» Он швырнул часы Леса на стол, и стеклышко треснуло. «Ну вот, видишь», — быстро проговорил Том, пытаясь скрыть свое замешательство. «Они же ни на что не годны!» Он избегал взгляда Леса. Губы старика сжались, когда он открыл крышку своих часов и посмотрел на портрет Мэри, златокудрый и прекрасный Мэри в 30 лет. «Господи», — думал он, — «как хорошо, что ей не пришлось проходить через эти проклятые тесты, хоть в этом ей повезло». Том никогда не думал, что настанет такой момент, когда он поймет, что случайная смерть Мэри в возрасте 57 лет была необыкновенной удачей, но она умерла еще до введения тестов. «Оставь мне твои часы», — сердито сказал он сыну. «Завтра ты их получишь с целеньким... стеклом». Потом Том отвечал на вопросы типа «Сколько четвертей в 5 долларах?» и «Если я истратил из своего доллара 36 центов, сколько у меня осталось?» На эти вопросы нужно было отвечать письменно. Лес лишь ввел контроль времени. Все казалось нормальным и будничным. Они с отцом сидели вдвоем за столом, а Терри вязала. В доме было тихо и уютно. И это было самым страшным. Жизнь текла своим чередом, никто не говорил о смерти. Государство направляло повестки, и тот, кто не проходил теста, являлся в специальный государственный участок, и ему делали инъекцию. Закон соблюдался, смертность была на постоянном уровне, проблемы перенаселения не существовало. Все делалось в соответствии с законом, без причитаний и слез. Но ведь убивали людей, которых еще кто-то любил. «Не смотри все время на часы», — сказал отец. «Но, отец, экзаменаторы будут следить за временем». «На то они экзаменаторы», — огрызнулся Том. «Ты же не экзаменатор!» «Я пытаюсь помочь тебе». «Так помогай, а не сиди, уставившись на часы!» «Это твой тест, в конце концов, не мой!» Краска гнева залила щеки Леса. «Мой тест! Да! Мой тест!» Неожиданно взорвался отец. «Все вы заботитесь об этом, не так ли? Вы все! Все!» «Отец, ты не должен кричать!» «Я и не кричу!» «Отец, дети спят!» Неожиданно вмешалась Терри. «А мне наплевать!» Том неожиданно смолк и отклонился назад на спинку стула. Карандаш незаметно выпал из его рук и покатился по скатерти. Он сидел дрожа. Его впалая грудь тяжело вздымалась и опускалась, а руки на коленях непроизвольно подергивались. «Я не прошу многого», — бормотал про себя Том. «Не прошу в жизни многого». «Они еще потребуют, чтобы ты написал имя и адрес», — сказал Лес, вспомнив, как гордился Том своим почерком. «Я обману их», — думал Том, в то время как карандаш двигался по бумаге твердо и уверенно. «Мистер Томас Паркер», — написал он. «2719 Брайтон-стрит, Блэртаун, Нью-Йорк». «Не забудь число», — добавил Лес. Старик написал «17 января 2003 года». И вдруг почувствовал, как ледяной холод пронзил все его тело. Завтра тест. Они лежали совсем рядом и не спали. Раздеваясь, они перекинулись несколькими словами. А когда Лес наклонился к ней, чтобы поцеловать жену на ночь, она пробормотала что-то невнятное. Неожиданно для себя самого Лес пожалел, что раньше не подписал требование об изъятии Тома. Для блага их детей и их самих им нужно было непременно избавиться от Тома. Но как облечь это желание в слова и не почувствовать, что ты – убийца? Ты не можешь сказать: «Я надеюсь, что старик завалится», «Я надеюсь, что они убьют его». Но все другое, что ты скажешь, будет только лицемерием. «Медицинские термины», — думал он. «Диаграммы, показывающие понижающийся уровень жизни. Все ухудшающееся здоровье людей и голод. Вот какими аргументами они оперировали, чтобы протащить закон. Это была заведомая, не имеющая никаких оснований ложь. Закон же был принят лишь потому, что люди... молодые и среднего возраста хотели, чтобы их отцы и матери не вмешивались в их личную жизнь, не мешали им жить, как заблагорассудится. «Лес, а вдруг он пройдет тест?» – спросила Терри. «Лес?» «Я не знаю, дорогая», – ответил он наконец. В темноте ее голос был тверд и резок. Это был голос человека, потерявшего терпение. «Ты должен знать». Он устало повернул к ней голову. «Дорогая, не надо, пожалуйста. Лес, если он пройдет испытание, это означает еще 5 лет. Еще 5 лет, Лес, ты понимаешь, что это значит?» «Дорогая, он не может пройти его. А если пройдет?» «Терри, он не ответил на добрых 3/4 моих вопросов. У него почти совсем исчез слух, его глаза плохи, сердце никудышное, у него артрит». Его кулак беспомощно выдавливался в кровать. «Он... никогда не пройдет осмотр», — сказал он, весь сжавшись. «Если бы только он мог забыть прошлое и принимать отца тем, кем он был сейчас, беспомощным и назойливым стариком, разрушающим их жизнь. Но ведь невозможно забыть, как он любил и уважал своего отца. Трудно выкинуть из головы их совместные путешествия, рыбную ловлю, долгие откровенные разговоры по ночам и многое другое, что связывало отца и его. Вот почему у него никогда не хватало мужества написать заявление. Форму было просто заполнить, очень просто. Гораздо проще, чем ждать очередного теста 5 долгих лет. Но это означало просто отмахнуться от отца, просив правительство избавить их от него, как от бесполезного хлама. Он никогда не мог решиться на это. И все-таки его отцу 80 лет. И несмотря на отменное воспитание в духе христианских заповедей, оба они, Терри и он, безумно боятся, что старый Том пройдет испытание и будет жить с ними еще 5 лет. Слоняться по дому, отменяя приказания, данные детям, ломая мебель, стараясь помочь, но только мешая и превращая жизнь в безумную трепку нервов. 6 часов утра. Лес мог не вставать до 8, но ему хотелось проводить отца. Он выбрался из кровати и тихо оделся, стараясь не разбудить Терри, но она все-таки проснулась. «Я встану и приготовлю тебе завтрак», — сказала она. «Ничего, ничего», — сказал Лес, — «оставайся в кровати». «Ты не хочешь, чтобы я встала? Не беспокойся, дорогая, я хочу, чтобы ты отдыхала». Она снова легла и отвернулась так, чтобы Лес не мог видеть ее лица. Она и сама не знала, почему она плачет. То ли из-за теста, то ли из-за того, что Лес не хотел ее встречи с отцом, но остановить слезы она не могла. Ей удалось только сдерживать себя до тех пор, пока Лес не вышел из спальни. Затем ее плечи вздрогнули, и рыдания прорвали стену, которую она в себе воздвигла. Дверь в комнату отца была открыта. Он заглянул внутрь и увидел Тома. Том сидел на кровати и зашнуровывал туфли. Его скрюченные пальцы тряслись, шаря по тесёмкам. «Всё в порядке, отец?» — спросил Лес. Отец удивленно поднял голову. «Что это ты так рано поднялся?» «Я думал, мы позавтракаем вместе», — сказал Лес. Секунду они молча смотрели друг на друга. Затем отец снова принялся за туфли. «Не надо. А мне все-таки кажется, что не мешало бы позавтракать». «Лесли, надеюсь, ты не забыл про часы?» — спросил отец. «Я отнесу их к ювелиру, и он вставит новое стекло». «Но, отец, это лишь старые часы», — попытался спорить Лес. «Они не стоят и 5 центов». Какое-то время отец смотрел прямо в глаза Лесу и затем неожиданно, как бы вспомнив что-то, принялся завязывать туфли. «Ладно, отец, я положу их на кухонный стол». Лес постоял минутку, глядя на седые волосы отца и его исхудалые дрожащие руки. Затем он вышел. Часы все еще лежали на обеденном столе, и Лес переложил их в кухню. Должно быть, старик всю ночь думал о них, иначе он бы ни за что не вспомнил о часах сейчас. Лес налил в кофейник холодной воды и нажал кнопку для автоматического приготовления 2 порций яичницы с ветчиной. Потом он наполнил 2 стакана апельсиновым соком и сел за стол. Спустя 15 минут его отец спустился вниз. На нем был темно-синий костюм, ботинки тщательно вычищены, ногти аккуратно подрезаны, волосы тщательно приглажены. Он выглядел очень опрятным и... старым. Он взял кофейник. «Садись, отец», — сказал Лес, — «я налью тебе кофе». «Я не такой беспомощный, как ты думаешь», — ответил отец. «Оставайся за столом». Лес попытался улыбнуться. «Я приготовил для нас яичницу с ветчиной», — сказал он. «Я не голоден», — ответил отец. «Отец, ты должен хорошо позавтракать». «Я никогда не завтракал плотно», — резко бросил отец. «Это вредно для желудка». Лес закрыл глаза на секунду, и на его лице промелькнуло выражение полного отчаяния. «Зачем я поднялся?» — убито думал он. «Мы ведь все время спорим друг с другом». «Но нет, нет, я буду бодрым, чего бы мне это ни стоило». «Хорошо спал ночью, отец?» — спросил он. «Конечно, спал всю ночь», — ответил отец. Я всегда хорошо сплю. Неужели ты думаешь, что я не спал из-за...» Он неожиданно смолк и повернулся к Лесу. «Дай часы», — потребовал он. Лес тяжело вздохнул и подал отцу часы. Тот взял их и секунду внимательно изучал. Губы его шевелились. «Дрянь работа», — сказал он. «Дрянь». Он осторожно положил часы в боковой карман пиджака. «Я принесу тебе целое стекло», — пробормотал он. «Не бьющееся», — Лес кивнул. «Это будет превосходно, отец». Кофе был готов, и Том разлил его в чашки. Лес встал и выключил автоматический нагреватель. Сейчас ему хотелось яичницы с ветчиной. Он сидел за столом напротив отца и чувствовал, как кофе живительной струей вливается в горло. Кофе был ужасным, но он знал, что ничто в мире не покажется ему вкусным в это утро. «Когда тебе нужно быть там?» — нарушил он молчание. «В 9», — ответил Том. «Ты по-прежнему не хочешь, чтобы я подбросил тебя туда?» «Что ты? Не надо», — сказал отец таким тоном, будто успокаивал надоедливого ребенка. «Подземка вполне надежна. Я буду там вовремя». Молчание снова нависло над ними в те долгие минуты, пока Том медленно и размеренно пил кофе. Лес нервно сжал губы и, чтобы скрыть их подрагивание, заслонил рот чашкой. «Говорим», — думал он, — «говорим о машинах и о подземках, о расписании экзаменов, в то время как оба знаем, что сегодня Том может быть приговорен к смерти». Он зря встал. Гораздо лучше было бы проснуться и обнаружить, что отец уже ушел. Он хотел, чтобы это произошло сразу. Он хотел проснуться утром и увидеть, что комната отца пуста. Два костюма исчезли, и исчезли черные туфли, носки, подвязки, подтяжки, бритвенные принадлежности, все эти безмолвные свидетельства ушедшей жизни. Отец встал из-за стола. «Я ухожу», — сказал он. Глаза Лесса нашли стенные часы. «Но сейчас только 7:15», — с трудом выдавил он. «Тебе ведь нужно...» «Я хочу быть там пораньше», — твердо сказал отец. «Никогда не любил опаздывать». «Но, бог мой, до города добираться от силы час», — сопротивлялся Лес, ощущая неприятное покалывание в желудке. «Еще рано, отец». «Все равно». «Но ты же ничего не съел». «Я никогда обильно не завтракал», — начал Том. «Это вредно для...» Лес дальше не слушал. Это были любимые слова отца о необходимости иметь твердые жизненные привычки, о том, что вредно и полезно для пищеварения. Он чувствовал, что леденящий душу ужас охватывает его с головы до ног, и ему хотелось вскочить, обнять старика и сказать ему, чтобы он не думал о тесте, потому что это не имело значения, потому что они любят его и будут о нем заботиться. Но он молчал. Он не смог вымолвить слова, даже когда отец у кухонной двери повернулся и сказал: «Увидимся вечером, Лесли». Голос был нарочито безразличен, и чтобы достичь этого, ему, наверное, пришлось напрячь свои последние силы. Дверь захлопнулась, и ветерок, достигший лица Лесса, казалось, проник до самого сердца. Неожиданно всхлипнув, он вскочил и бросился вдогонку за отцом. Когда он открыл дверь из кухни, старик был еще близко. «Отец!» Том остановился и удивленно обернулся. Лес шел через столовую и слышал, как шаги печатались в его мозгу. 1, 2, 3, 4, 5. Он остановился перед отцом и выдавил на лице дрожащую улыбку. «Желаю удачи, отец», — сказал он. «Я увижу тебя вечером». Он чуть было не произнес: «Я буду думать о тебе», но не смог. Отец слегка наклонил голову и кивнул, как это делают при встрече малознакомые люди. Лес не мог пойти на работу. Он позвонил и сказался больным. Терри никак не среагировала на то, что он остался дома. Она вела себя так, будто для него было вполне естественным сидеть дома. Целый день он провел в гараже, начиная и тут же бросая разные дела. В 5 он прошел на кухню и выпил пиво, пока Терри готовила ужин. Он ничего не говорил. Он ходил по комнате взад, вперед, бросая изредка взгляд на затянутое облаками небо. С утра пахло дождем. «Интересно, где он?» – наконец нарушил он молчание, возвращаясь в кухню. «Вернется?» – сказала Терри, и на секунду ему показалось, что в ее голосе мелькнуло негодование. Но он знал, что это ему только почудилось. Приняв душ, он переоделся. Было без 26. Дети вернулись с прогулки, и сейчас вся семья ужинала. Лес заметил место, приготовленное для отца, и подумал, что Терри сделала это, чтобы угодить ему. Но кусок не лез ему в горло. Он продолжал разрезать мясо на все более мелкие куски и намазывал масло на картофель, но не ел. «Отец, если дед не пройдет экзамен, у него будет месяц в запасе, не так ли?» Лес почувствовал, как напряглись его мышцы, и уставился на старшего сына. «У него будет месяц в запасе, не так ли?» «Ты о чем?» – спросил он. «Я в книгах прочел, что старикам после провала на тесте позволяется жить еще месяц. Это правда?» «Нет!» – вмешался Томми. «Бабка Гарри Сэнкса получила повестку через 2 недели». «Откуда ты знаешь?» – спросил Джим своего 9-летнего брата. «Ты что, видел ее?» «Нет, не видел, но Гарри мне сам об этом сказал». «Замолчите!» Дети посмотрели на белое лицо отца. «Не будем говорить об этом», — сказал он. «Смерть деда для них ничего не значит», — думал с горечью Лес. «Совсем ничего». Он проглотил подступивший к горлу комок и попытался унять охватившее его напряжение. «А почему это должно волновать их?» — говорил он самому себе. «Время переживать для них еще не пробило. Так зачем же принуждать их думать об этом? Это время скоро наступит и для них». В 7:10 хлопнула входная дверь. Лес вскочил так резко, что опрокинул бокал. «Лес, не надо», — быстро сказала Терри. И он знал, что она права. Отцу не понравилось бы, если бы он бросился к нему прямо из кухни с расспросами. Он снова сел за стол и посмотрел на еду, к которой едва прикоснулся. Его сердце сильно билось. Он держал вилку негнущимися пальцами и слышал, как отец миновал коридор перед столовой и начал подниматься вверх по ступенькам. Он взглянул на Терри, она вздрогнула. Потом он услышал, как наверху захлопнулась дверь в спальню отца. Воспользовавшись тем, что Терри стала подавать пирог, Лес вышел из-за стола. Он был уже у подножия лестницы, когда открылась кухонная дверь. «Лес, не лучше ли нам оставить его одного?» «Но, дорогая, я... Лес, если бы он прошел тест, он бы заглянул в кухню и сказал нам об этом. Если бы он прошел, он...» Ее голос прервался, и ее передернуло, когда она увидела взгляд Леса. Лишь стук капель дождя по стеклу нарушал гнетущее молчание. Они долго смотрели друг на друга. Потом Лес сказал: «Я поднимусь». «Лес, я не скажу ничего, что огорчило бы его», — сказал он. Они снова посмотрели друг на друга, и он начал подниматься по ступенькам. Ободряя себя, Лес минутку постоял перед дверью. «Я не огорчу его», — думал он. «Не огорчу». Он осторожно постучал и подумал, что совершает ошибку. «Может быть, действительно лучше оставить старика в покое?» – потерянно думал Лес. И снова постучал в дверь. Он услышал шуршание на кровати и звук шагов. «Кто там?» – спросил Том. Лес затаил дыхание. «Это я, отец». «Чего ты хочешь?» «Я хочу поговорить с тобой». Молчание. «Хорошо», – наконец произнес Том. Лес слышал, как тот шел по комнате. Затем донесся шелест бумаги и звук закрываемого ящика бюро. Наконец дверь открылась. На Томе поверх одежды был накинут красный халат, и он лишь переменил туфли на шлепанцы. «Разреши мне войти, отец», – тихо спросил Лес. Казалось, отец размышляет. Затем он сказал: «Входи». Но это не было приглашением и прозвучало так, будто он хотел сказать: «Это твой дом, и я не могу не впустить тебя». Лес вошел и молча стоял посреди комнаты. Долго они смотрели друг на друга, как незнакомые люди, не говоря ни слова. Каждый ждал, что начнет другой. «Как прошел тест?» – слышал Лес слова, повторявшиеся в его мозгу. «Как прошел тест?» Он не мог выговорить ни слова. «Как прошел?» «Мне кажется, ты хочешь знать, что произошло», — сказал отец. Было заметно, что он пытается говорить спокойно. «Да», — сказал Лес, он спохватился. «Да», — повторил он и подождал ответа. Старый Том поднял голову и с вызовом посмотрел на сына. «Я не ходил», — сказал он. «У меня не было ни малейшего намерения идти туда», — спешил продолжить отец. «Никакого намерения проходить через всю эту ерунду. Осмотры, умственные тесты, составление кубиков на доске и... бог знает что еще. Никакого намерения!» Он остановился и сердито посмотрел на сына, как бы ожидая, что он осмелится сказать отцу, что тот поступил неправильно. Но Лес не мог сказать ничего. Прошло много времени. Лес откашлялся и попытался облечь в слова свои мысли. «Что ты собираешься делать?» «Не беспокойся, не беспокойся», — сказал отец, и чувствовалось, что он был благодарен сыну за этот вопрос. «Не беспокойся о своем отце. Он сам о себе позаботится. Не беспокойся». Теперь отец говорил почти мягко. «Не тебе волноваться из-за этого. Это теперь не твоя проблема». «Но ведь и моя тоже». Лес явственно услышал эти свои слова, но он не произнес их. Что-то в старике остановило его, что-то очень властное и негодующее, чего он знал не должен был касаться. «Я хочу отдохнуть», — услышал он голос Тома, и почувствовал, будто ему попали прямо в солнечное сплетение. «Я хочу отдохнуть. Я хочу отдохнуть». Эти слова гулким эхом отдавались в длинных коридорах его сознания. «Отдохнуть. Отдохнуть». Он пошел к двери, обернулся и посмотрел на отца. «До свидания», — фраза застряла у него в горле. Тогда его отец улыбнулся и сказал: «Спокойной ночи, Лесли». «Отец». Он почувствовал, как отец протянул ему руку, и эта рука была сильная, спокойная. Она сжала плечо Лесли, она успокаивала и ободряла. «Спокойной ночи, сын», — сказал отец, и мгновение они стояли совсем рядом. Через плечо отца Лес увидел скомканный аптечный пакет в углу комнаты, брошенный туда подальше от чужих глаз. Затем он в немом ужасе стоял в коридоре, слушая щелканье замка, и хотя он знал, что отец не запер дверь, он не мог войти внутрь. Долго он стоял и смотрел на дверь, весь дрожа. Терри ждала его внизу. Пока он приближался к ней, в ее глазах стоял немой вопрос. «Он не ходил. Это было все, что он сказал». Она запнулась. «Но он был у аптекаря», — сказал Лес. «Я видел пакет в углу комнаты». На секунду Лесу показалось, что она бросится по лестнице, но это было только мимолетным импульсом. Он, должно быть, показал аптекарю уведомление о тесте, и аптекарь дал ему таблетки. Они часто делают так. Они молча стояли в столовой, и дождь барабанил по стеклам. «Что будем делать?» — спросила она почти беззвучно. «Ничего», — пробормотал он. У него запершило в горле, и он тяжело выдохнул. «Ничего». Затем он, не ощущая ног, шел на кухню и чувствовал, как ее рука крепко обхватила его. Она не могла говорить о любви, но попыталась вдохнуть в него в эти минуты всю свою любовь. Они сидели в кухне весь вечер. Потом она уложила детей и вернулась к нему. И они сидели в кухне, пили кофе и разговаривали тихими приглушенными голосами. Они пошли спать за полночь, И, проходя через столовую, Лес остановился у стола и посмотрел на часы с новеньким ослепительным стеклышком, аккуратно положенные на середине скатерти. Лес не смог к ним прикоснуться. Они пошли наверх и подкрались к спальне Тома. Ни звука. Они разделись и легли спать, и Терри, как обычно, завела на ночь часы. Через некоторое время они уснули. И всю ночь в комнате старика царило молчание. И молчание на следующий день. Ричард Маттисон. Тест. Читал Михаил Прокопов.